Мгновенный снег, когда булыжник узрен, апрельский снег, оплошливый снежок, резвись и тай, земля, как пончик в пудре, и рой огней, как лакомки, ожог. Несись с небес, лишай деревья весу, ерошь березы швабрами шурша. Ценители не смыслят ни бельмеса, враги уйдут, не взявши ни шиша. Ежеминутно можно глупость ляпнуть, тогда прощая хулка и хвала, а ты, бессмертная внезапность, еще какого выхода ждала? Ведь вот, и в этом диком снеге летом, опять поэта оторопи стать, и не всего ли подлиннее в этом? Как знать? 1929 год.